Ведьма Луша. Живет на свете ведьма Луша и все время варит в котле какое-нибудь зелье, как правило, оборотное. Иногда варит по книжке специальной, проверенной веками, а иногда экспериментальное. Сварит и пробует, что получится. Или кому-нибудь другому даст попробовать, а сама смотрит, какой будет результат. По книжке Луша варит, когда узнает, что какая-нибудь учительница ихнего района заболела. У Луши налажен энергоинформационный контакт со всем педсоставом. Тогда она оборачивается этой учительницей и приходит в школу. А директор ей говорит: «Ой, Марина Львовна, вы ж заболели!» А Луша ему: «Ой, Николай Петрович, я же выздоровела!» Приходит ведьма в класс и сразу наводит на всех учеников порчу. Такую, что начинают они ужасно хотеть учиться. Пробуждается страшная тяга к знаниям и умениям. Луша, конечно, сама ни бум-бум, ни в математике не сечет, ни в химии. Истории не знает, русского языка и подавно. Дети сами во всем стараются разобраться, задают друг другу вопросы, ищут ответы, решают задачи. А если уж совсем трудно приходится... Заговоренный мел пишет на доске правильные цифры. Или учебник, тоже заговоренный, открывается на нужной странице. Луша внимательно следит за дисциплиной, чтобы на математике все именно математикой увлекались, а на русском языке, чтобы только языком. Результаты у Луши поразительные. Чем чаще какая-нибудь учительница болеет, тем лучше ученики в ее предмете разбираются. Тут в одной школе все учителя 7 лет только и делали, что болели. В результате каждый школьник стал академиком каких-нибудь наук.